Глава 95. Время шло, и Брейн раз за разом посещал зал. Кому-то пока еще хотелось, чтобы он был здоров. Правда, инструкторы еще дважды подставляли его, увеличивая темп. Но уже без депредикатора Слоуна, самостоятельно. А может и по его приказу. Однако оба эти раза Брейн выстоял, хотя истязатели поднимали темп все выше и выше. Через неделю его вдруг начали водить по другому маршруту, через другую дверь в коридорной системе и по длинной петле, которая проходила мимо блоков 54 и 22, где обитали самые отъявленные преступники. Завидев незнакомого арестанта, они орали, почти в припадке бились о зарешоченные двери и плевались, пытаясь попасть в Брейна. А он смотрел на них и поражался, как Канзасы и Гоберли могли дойти до такого состояния. Здесь они казались ему одинаковыми. «Эй, командир, мне кажется, там у них на полу трупы валяются», заметил он, когда они вышли в пустую галерею. Брейн уже имел такой статус, что мог говорить с сопровождающим охранником. «Ну, трупы. И что? У них каждый день трупы!» — вздохнул охранник, останавливаясь возле двери в реабилитационный комплекс. Брейн взялся за рукоять двери, но охранник его остановил, неожиданно сжав руку, словно стальной клешней какого-нибудь манипулятора. «Сегодня я поставил на тебя, варвар. Не оплошай!» «Чего?» Брейн поморщился, высвобождая руку. «А с чего ты взял, что я выиграю? У них там в компьютере бесконечное количество ускорений. Ты понимаешь это?» «Нет, на танцы я не ставил. Я поставил 20 чен на твою победу в схватке». Это оказалось неприятной новостью для Брейна. Однако он ожидал чего-то подобного. Слишком явными были ухмылки и переглядки инструкторов во время сеансов с его восстановлением. Однако следующей новостью оказалось то, что в зале Брейна ожидала целая комиссия. 12 офицеров, начиная от службы главного механика до ремонтно-толового обеспечения и подразделения охраны. Был на этот раз и начальник режима Слоун при мундире со знаками различия, относившими его к охранному подразделению. Механики были представлены низкорослыми Гоберли. Службой тыла командовали Канзасы. Администрация и охрана – суперы. Брейн моментально оценил обстановку. Сомнений не было. Здесь заключались пари на его схватку с автоматом. И его ждали серьезные неприятности, если бы он пошел на эту схватку, не имея козырей. При его появлении в зале воцарилась тишина. Гости с интересом рассматривали претендента, еще раз прикидывая, какие можно поставить суммы. Брейн тоже молчал, ожидая дальнейших команд. К тому же сегодня он решился все же съесть все свои палки, поскольку предполагал, что будет обычная моталка в танцевальной кабине. А за неделю он к этому уже успел достаточно притереться, чтобы не дошло до тошноты. В противном случае он снова оставался без обеда, поскольку Фо-Фо не мог удержаться и съедал от трети до половины оставленной на сохранение еды. Правда, потом он слезно каялся и говорил, что все отдаст, но не сразу, со временем. И еще обещал на крайний случай достать у тайного тюремного дилера фимманазу, некий чудодейственный препарат, который покупают дохляки, те, кого списывают местные доктора. Расплачивались в таком случае денежным содержанием, небольшой суммой, которая полагалась каждому заключенному. Но пользоваться этими деньгами он мог только в стационарной тюрьме. Доходяги, которым было уже нечего терять, подписывали бумаги на передачу денег дилеру, разумеется, через посредничество охраны, и получали вожделенный фимоназу. Некоторые таким образом даже излечивались от болезней. Другим это давало лишь временное облегчение. Брейн слышал о таких препаратах и даже изучал в академии некоторые аналоги. Правда, они были не столь мощного действия, как описывал Фемоназу Фофо. Прежде Брейн не обращал внимания на болтовню Фофо, но теперь в его голове сложился план. Ну, как план? Наброски. Все зависело от того, как все поверят в его шоу. «Ну и что, Гальдер, вот так вот сразу поставим его против Голубого Рыцаря? Вслепую?» – спросил один из канзасов, обращаясь неизвестно к кому. «Мы можем слегка обкатать его в тренировочной кабине», – предложил один из инструкторов. «Ну так давайте, мы ж деньги ставим». Инструктор покосился на Слоуна, тот кивнул. «Давай, варвар, топай к своему рабочему месту», – сказал Морфан, подталкивая Брейна в спину. И они направились к танцевальной кабине, как ее называл Брейн. И снова привычная программа, начинавшаяся уже со второго уровня. Прыжки, скачки, выход на стену. Да-да, Брейн уже освоил и это, ухитряясь зависать на мгновение, прилипнув подошвами тюремных башмаков к стенке кабины. Точно так же делал и виртуальный инструктор, реальный мастер народных танцев. Брейн не слышал, но чувствовал какие-то вибрации, реакцию собравшихся гостей, которые наблюдали за его пируэтами на экране. Инструктор переключил режим, и Брейн снова запрыгал и забегал, делая безумные дорожки влево, вправо, вперед, назад. И снова переключение, и та же программа, но уже вдвое быстрее. И опять бешеный темп, переключение, ускорение, и опять дорожки, дорожки, дорожки. На пределе мощности местного обрабатывающего сервера. До последнего уровня, который Брейн удивительным образом ухитрился выполнить в прошлый раз, не дошли. Инструкторы не хотели показать, что их объект слаб. Значит, вложились в его проигрыш в схватке. Однако Брейн готовился их огорчить. Когда створки кабины разошлись, он вышел навстречу публике, но затем споткнулся и рухнул на пол, совершенно лишившись чувств, что засвидетельствовал вызванный немедленно врач. Вокруг началось смятение. Кто-то кого-то обвинял, другие кричали, что это провокация. А Брейн лежал, раскинув руки, позволяя полуграмотным в плане его анатомии специалистам делать выводы один страшнее другого. Они измеряли пульс и частоту дыхания, но он мог имитировать смерть в течение минуты, не говоря о прерывании дыхания и ослаблении пульса. Учеба в академии приносила свои дивиденды. В результате бой решили перенести на 2 дня, чтобы за это время Брейна поставили на ноги. «Он ведь был в порядке, правильно? Он как прыгал в кабине!» — услышал Брейн фразу одного из последних уходивших. Дверь закрылась, стало тихо, но рядом ощущалось присутствие еще кого-то. Этот кто-то подошел к Брейну, ткнул его ногой в бок и сказал: «Поднимайся, твой фокус прошел». Брейн открыл глаза и увидел нависающего над ним гиганта Слоуна. Он осторожно поднялся и стал ждать, что будет дальше. «Я знал, что ты выкинешь что-то подобное. Ты ведь хитрец, да, варвар?» Брейн лишь пожал плечами, что вызвало условно некоторое замешательство. Он не знал, как расценить этот непонятный ему жест. «Вы хотите, чтобы я дрался с вашей лучшей машиной?» «Это всего лишь тренировочный бот», – ухмыльнулся Слоун, глядя на Брейна, как на давно списанный экспонат. «А вы много денег ставить будете?» «Почему не спросишь, на кого?» «Против меня». «Я прощаю тебе твою дерзость, варвар. А теперь возвращайся в свой блок и через 2 дня будь добр, покажи все, на что ты способен. Полагаю, ты понимаешь, что никакие уловки тебя уже не спасут от этого боя». «Понимаю, сэр, но вы хотя бы покажите мне моего соперника. Может быть, фото? Или хотя бы сообщите вес, силу удара?» Слоун рассмеялся, но тотчас погасил эмоции. «Ты меня приятно удивляешь, варвар, учитывая, с каким трудом тебе приходилось впихивать нашу грамматику. Ну что ж, ты имеешь право посмотреть, попробовать и даже потрогать. Идем, я покажу тебе нашего красавца».